уснувшей. Пианист, разложив ноты, вопросительно посмотрел на миссис Пьюси, но та умоляюще воздела руку и покачала головой, как бы давая понять, что в этот вечер не сможет почтить его своим вниманием. Тот, обескураженный, приступил к своим обычным попурри, но играл без подъема. Мадам де Боньой вошла, переваливаясь, постояла и подошла к миссис Пьюси. «Ну что?» — осведомилась она хриплым и, как у всех глухих, громким голосом. «Как со здоровьем лучше?» Миссис Пьюси изобразила усталую улыбку и махнула безукоризненно белым платочком, однако ничего не сказала. Расстроившись, но всего на секунду, потому что привыкла к пренебрежению, мадам де Боньой пожала плечами и отвернулась. Напыщенно, как всегда, пробормотала она, как ей казалось, себе под нос, однако на самом деле оповестив всех собравшихся. Мистер Невилл сидел в дальнем углу, скрестив свои изящные лодыжки и загородившись газетой. Эдит гордо подняла голову и двинулась в его направлении. «Господи, Эдит!» — воскликнула миссис Пьюси с несвойственным ей оживлением. «Что вы сделали со своей прической? Присоединяйтесь как нам, дорогая моя. Дайте я вас как следует разгляжу». Эдит послушно заняла свое привычное место. Миссис Пьюси задумалась, прижав к подбородку палец. «Ну что ж, необычно, конечно», — изрекла она, наконец, — «но, боюсь, по-старому мне нравилось больше. А как тебе, милая?» Дженнифер отвлеклась от своих ногтей и неопределенно улыбнулась. «Очень мило», — сказала она, — «совсем неплохо». «О, но мне, боюсь, по-старому нравилось больше», — повторила миссис Пьюси и, склонив голову на бок, продолжала размышлять над этим, пока не позвали к столу. Эдит немного зябла на холодном воздухе. Осторожно ступая, она оперлась на поданную ей мистером Невиллом руку. На пристани не было ни души. Малообещающие перспективы не могли соблазнить на дневную прогулку по озеру даже тех немногочисленных отдыхающих, кто еще не уехал. Между тем, то была последняя прогулка сезона, что мистер Невилл и привел в качестве самого веского довода. Он, видимо, коллекционировал подобные неординарные случаи, которые оценил исключительно за новизну и заложенную в них иронию. Он снова был слишком хорошо одет для такой экскурсии. Две американские туристки в брюках и полиэтиленовых макинтошах пялились из-за окон, смахивающей на веранду каюты, на его костюм из зеленоватого твида и войлочную охотничью шляпу. На палубе никого не было. Эдит казалось, что нет никого и на всем пароходике. Тот в полном безмолвии отвалил от берега и заскользил в серый туман, который обволакивал озеро, насколько хватало взгляда. Мистер Невилл изящно стоял, положив руки на поручень. Эдит дрожала в такт с ровным биением двигателей. Повернувшись спиной к этому унылому виду, она заставляла себя смотреть только на палубу и на то, что было на ней. Однако чувство оторванности, причем не только от суши, но от любого знакомого ориентира, выбивало ее из колеи. По чистой слабости она отрезала себе все пути к отступлению, понимала это и испытывала тревожное чувство. «Нужно было остаться и весь день работать», — подумала она. Но даже мысль об этом вызывала у нее дурноту. Безусловно, в таких вот городках занять себя почти нечем, и начинаешь бояться собственной скуки. Неправда, что дьявол найдет работу для праздных рук. Как раз этого он и не делает. Дьяволу положено держать наготове набор заманчивых развлечений, соблазнов, толкающих на предосудительные поступки. А вместо этого всего он и предлагает, что немудреный выбор между работой до изнеможения